Глава 24. Памела в мрачном настроении сидела возле конюшни. Тень Мушкет горы пока еще сюда не достигала, до заката оставалось еще 7 часов. До массового побега из тюрьмы оставались годы, а в том месте уже были зарыты 2 человеческих тела и 1 голова. Про 2 тела знали все, потому что они были погребены с почестями и над ними водрузили надгробие. А вот голова явилась полной неожиданностью, когда стали рыть новые могилы после побега с помощью экскаватора. Чья это была голова? Те 2 тела, которые всем были знакомы, принадлежали первому в Таркингтоне учителю ботаники и немецкого, и игры на флейте, мастеру-пивовару Герману Шульцу и его жене Софии. Они умерли почти в один день во время эпидемии дифтерита в 1893 году. Могилы были еще довольно свежие в тот день, когда меня выгнали, хотя общее надгробие насчитывало 98 лет. Тела перезахоронили, а надгробие передвинули, чтобы освободить место для павильона Пахлави. Гробовщик из городка внизу, который взялся за эту работу в 1987 году, сообщил, что тела, на удивление, хорошо сохранились. Он звал меня посмотреть, но я сказал, что верю ему на слово. Можете себе представить, после кучи трупов, которые я видел, а отчасти и сам нагромоздил во Вьетнаме, я не мог себя заставить взглянуть еще на 2 трупа, которые ко мне не имели ни малейшего отношения. Ничего не понимаю. Разве что я опять стал в душе маленьким невинным мальчуганом. Я пролистал Библию атеиста и крылатые слова Бартлетта, надеясь найти какой-нибудь намек на подобную неожиданную чувствительность. Лучше всего подходит к случаю то, что леди Макбет сказала своему мужу-подкаблучнику: «Фи, воин, и вдруг испугался». Кстати, об атеизме. Мы с Джеком Паттоном как-то раз во Вьетнаме пошли на проповедь, которую читал самый высокопоставленный капеллан в армии, он был в чине генерала. Вся проповедь была построена на том, в чем он был твердо уверен: в окопах атеистов нет. После проповеди я спросил у Джека, что он думает, и он сказал: «Вот тебе армейский священник, который пороху не нюхал». Гробовщик, теперь, кстати, тоже зарытый в траншее возле конюшни по имени Норман Абдайк, был потомком первых голландских поселенцев. Он тогда в 1987 году добавил с веселой развязностью, что люди обычно не понимают, быстро ли все разлагается, превращаясь в старую добрую грязь, или в удобрение, или в прах и пыль, и так далее. Он сказал, что ученые раскопали в недрах городских свалок почти свежее мясо и овощи, выброшенные туда много лет назад. Точно так же, как Герман и София Шульц, эти теоретически скоропортящиеся творения природы не подверглись гниению из-за отсутствия влаги, без которой не могут жить ни черви, ни грибки, ни бактерии. Даже без современных методов бальзамирования праху, чтобы возвратиться в прах, нужно куда больше времени, чем думают многие люди, сказал он. «Приятно слышать», — сказал я. «Обнадеживает». Когда я заметил Памелу Форд-Холл возле конюшни, было слишком поздно удирать в другую сторону. Я старался не столкнуться ни с Памелой, ни с Зузу, но меня отвлек один из родителей, сбежавший от рева волынок на лужайке. Он сказал, что вид у меня очень огорченный. Я пока еще никому не говорил, что меня вышвырнули, а уж чужому человеку и подавно не собирался выкладывать эту новость. Я ему сказал, что крайне расстроен ледяными шапками, пустынями, экономическими кризисами и межнациональными конфликтами и прочим в этом роде. Он возразил: не стоит отчаиваться, потому что 1 миллиард китайцев вот-вот сбросит ярмо коммунизма. А после этого, сказал он, им всем понадобятся автомобили и шины, и бензин, и так далее. Я заметил, что практически все предприятия американской индустрии, имеющие отношение к автомобилестроению, или скуплены, или разорены японцами. «А что вам мешает поступить так, как поступил я?» – сказал он. «У нас же свободная страна». Он сказал, что вложил все средства в акции японских корпораций. Представляете себе, что натворят друг с другом 1 миллиард китайцев, получив автомобили, и что останется от нашей атмосферы? Я так спешил отделаться от этого типичного представителя правящего класса, от этого недоумка, что не заметил Памелу, пока не оказался с ней рядом. Она сидела прямо на земле и пила черносмородиновую наливку, привалившись спиной к надгробному памятнику Шульцев. Она смотрела вверх на вершину Мушкет-горы. Алкоголь стал серьезной проблемой в ее жизни. Я тут ни при чем. Самая страшная напасть в жизни любого алкоголика – это алкоголь. Надгробие было обращено ко мне той стороной, где была надпись. Эпидемия дифтерита, унесшая множество жителей этой долины, разразилась в то время, когда почти все студенты Таркингтона разъехались на каникулы. Студентам крупно повезло. Если бы во время эпидемии шли занятия, многие-многие из них разделили бы судьбу Шульцев и упокоились сначала на месте, где теперь стоит павильон Пахлави, а потом возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. А позже, 2 года назад, студентам опять крупно повезло. Они все разъехались на зимние каникулы, когда преступники-рецидивисты захватили наш заштатный провинциальный городишко. Чудеса, да и только. Я поинтересовался, кто такие свободомыслящие. Это были члены недолговечной секты, в большинстве германского происхождения, которые, как и мой дедушка Уиллс, считали, что в загробной жизни и праведных, и неправедных ждет просто непробудный сон, что наука доказала несостоятельность всех официальных конфессий, что Бог непознаваем, и что человек может посвятить свою жизнь только одной великой цели, чтобы всем людям, всем членам общества жить стало легче и веселее. Герман и София Шульц были далеко не единственными жертвами эпидемии дифтерита, но они были единственными, кто на смертном одре высказал пожелание быть похороненными в земле студенческого городка, потому что для них это была священная земля, как они сказали. Увидев меня, Памела не удивилась. Алкоголь надежно защищал ее от всех неожиданностей. Она сразу же сказала мне: «Нет». Я еще ни слова не успел сказать. Она подумала, что я захочу заниматься с ней любовью, понимая, почему ей это пришло в голову. Я и сам стал об этом подумывать. А потом она сказала: «Этот год был самым лучшим в моей жизни, и я благодарю тебя за то, что ты так много для меня значил». Она иронизировала. Она нарочно притворялась, чтобы поддеть меня побольнее. «Когда уезжаешь?» — сказал я. «Никогда», — сказала она. «У меня полетела коробка передач». Она имела в виду старый лимузин марки «Бьюик», выпущенный 12 лет назад. Она получила его при разделе имущества после развода с мужем. Он всегда издевался над ней, высмеивал ее усилия стать настоящим скульптором, а случалось, угощал ее пинком или оплеухой. Так что он, должно быть, покатывался со смеху больше, чем кто-либо другой, когда ее творения слетели с пьедесталов на персональной выставке в Буффало. Она сказала, что в городе новая коробка передач стоит $850, и механик хочет получить эту сумму в йенах, но намекнул, что ремонт обойдется намного дешевле, если она ляжет с ним в постель. «Наверное, ты так и не нашел, куда твоя теща спрятала те деньги», — сказала она. «Нет», — сказал я. «Надо бы мне поискать», — сказала она. «Я уверен, что кто-нибудь уже нашел их и просто помалкивает», — сказал я. «Я тебя никогда не просила платить», — сказала она. «Не хочешь купить мне новую коробку передач? Тогда, если меня спросят, откуда у вас эта дивная коробка передач, я могла бы ответить: мне подарил ее прежний любовник, он прославленный герой войны, но я не могу назвать его имя». «Кто этот механик?» — спросил я. «Принц Уэльский», — сказала она. «Если я лягу с ним в постель, он не только сменит мне коробку передач, но и сделает меня королевой Англии. Ты ведь так и не сделал меня королевой Англии». «Уайти ван Эрсдейл», — сказал я. «Был в городке такой механик, и он говорил всем, что у него или у нее полетела коробка передач. Со мной он сыграл ту же шутку, когда у меня до Мерседеса был микроавтобус «Шевроле» 1979 года. Я проверил, спросив одного из студентов. Коробка была в ажуре, было нужно только одно – хорошая смазка. Теперь и Уайти ван Эрсдейл лежит под землей возле конюшни. Он устроил засаду против беглых заключенных и сам угодил в засаду. Его победа продлилась от силы 10 минут. Вот как это было – бах, а потом минуту спустя – бах-бах, и все». Памела, которая сидела, прислонясь к надгробию, все же не сказала мне того, что я потом услышал от Зузу Джонсон, а именно, что я сломал ей всю жизнь. Пожалуй, самое обидное, что она мне сказала, было то, что я так и не сделал ее королевой Англии. Зузу будет обвинять меня в том, что я никогда и не собирался на ней жениться, хотя мы без конца болтали в постели о том, как убежим в Венецию, хотя Венеции ни она, ни я в глаза не видали. Я обещал ей, что она откроет там цветочный магазин, потому что садоводство ее конек. А я стал бы учить итальянцев английскому или помогать местным стеклодувам пристраивать их товары в американские магазины и так далее. Зузу еще и отлично фотографировала, и я ей говорил, что очень скоро она будет прогуливаться по причалу, где пассажиры садятся в гондолы и продавать туристам фотографии, сделанные тут же на месте полароидом. Когда дело доходило до будущего, Гриотм нам в подметке не годился. Для меня эти мечтания о Венеции были просто одним из любовных приемов, эротическим аналогом духов Зузу. А она приняла все это за чистую монету. Она совсем была собралась в Венецию. Но я-то ехать не мог, меня удерживали семейные обязанности. Помела знала о моем романе с Зузу и про весь мой треп о Венеции, Зузу ей все рассказала. «Знаешь, что ты должен говорить каждой женщине, у которой хватит ума влюбиться в тебя?» «Нет», — сказал я. И она сказала, «Добро пожаловать во Вьетнам». Она сидела прямо над шульцами на их гробах, а я стоял прямо над оторванной головой, которую через 8 лет выбросит ковш экскаватора. Голова пролежала в земле так долго, что превратилась в голый череп. Тогда как раз у нас был специалист по судебно-медицинской экспертизе, и когда в ковше оказался череп, он осмотрел его и высказал свое мнение. Он сказал, что череп принадлежит женщине белой в возрасте примерно 20 лет. Голова не была пробита тяжелым орудием, и следа от пули тоже не было, так что для определения причины смерти требовался весь скелет. Но под экскаватор не попало больше ни одной косточки. Разумеется, чтобы убить человека, достаточно было просто отделить голову от тела. Эксперт особенного интереса не проявил. По состоянию черепа он определил, что особа, которой он принадлежал, умерла задолго до нашего рождения. Он приехал, чтобы обследовать трупы людей, погибших после побега преступников, и сделать профессиональное заключение о том, как они погибли от пули или по иной причине. А тело покойного Текса Джонсона его прямо заворожило. Он сказал мне, что навидался всякого, работая по своей специальности, но никогда в жизни не видел человека, которого распяли, прибив гвоздями его руки и ноги и так далее. Я хотел расспросить его поподробнее о черепе, но он ни о чем не хотел говорить, кроме распятия. Да, в этом деле он был дока. Он мне сказал такое, о чем я и понятия не имел. Оказывается, не только римляне, но и евреи время от времени распинали тех, кто у них считался преступником. Век живи, век учись. Почему же я никогда об этом не слышал? Дарий, царь персидский, сказал мне эксперт, распял 3000 человек, которые, по его мнению, были врагами Вавилона. А после того, как римляне подавили восстание рабов под предводительством Спартака, они распяли 6000 повстанцев по обе стороны Аппиевой дороги. Еще он сказал, что распятие Текса Джонсона совершалось не по правилам, не считая того, что Текс был мертвый или полумертвый, когда они прибили его к балкам на чердаке конюшни. Его не бичевали, его не заставили тащить на себе крест к месту казни. У него над головой не прибили доску с надписью, где перечислялись его преступления, и в вертикальную часть креста не был вбит штырь, который врезался бы ему в седалище и промежность, когда он пытался бы устроиться на кресте поудобнее. Как я уже говорил в начале этой книги, если бы я в те далекие века был профессиональным солдатом, я бы, наверное, запросто распинал людей, не слишком задумываясь, раз приказано. Или сам приказывал бы подчиненным распинать и объяснял, как надлежит это делать, если бы был офицером в чинах. Я мог бы даже научить новобранцев, которым раньше не приходилось распинать, а может и видеть своими глазами, как распинают, новому слову из тогдашнего армейского лексикона. Это слово «крурифрагиум». Сам я узнал его от медицинского эксперта, и оно показалось мне настолько интересным, что я сбегал за карандашом и записал его. По латыни это означает перебить голени распятого железной палкой, чтобы сократить его мучения. Но, как ни говори, и это не превращало распятие в загородную прогулочку. Какая тварь способна на такое? Я собственной персоной, а кто же еще? Покойный унициклист профессор Демон Стерн как-то раз спросил меня, не кажется ли мне, что культовое изображение Христа, оседлавшего одноколесный велосипед, вместо креста со штырем найдет хороший спрос? Это была просто шутка. Он не ждал ответа, и я ему не ответил. Должно быть, мы сразу заговорили о другом. Но вот сейчас я бы ему сказал, если бы он не погиб, пытаясь спасти лошадей. Главный смысл распятия, по крайней мере для меня, заключается в том, что человеческие существа, по обычным меркам разумные, могут быть чудовищно жестоки, если у них есть приказ вышестоящего начальства. Послушайте-ка, пока я тут рылся в старых газетах, я, кажется, обнаружил, чей был тот череп, явно женский, явно принадлежавший молодой женщине, предположительно белой расы. Мне захотелось выбежать на тюремный двор, прежде лужайку посреди колледжа с криком «Эврика! Эврика!». Мое обоснованное заключение. Этот череп принадлежал Летиции Смайли, не умевшей читать и писать красавице, студентке последнего курса, которая исчезла из студенческого городка в 1922 году, после того, как выиграла традиционный бег босиком для женщин от колокольни до дома президента и обратно. В награду Летицию Смайли объявили королевой сирени и увенчали, а она разрыдалась по никому неизвестной причине. Ясно, ее что-то мучило. Все сошлись на том, что слезы Летиции Смайли вовсе не счастливые слезы. Одной из возможных причин, хотя в газете об этом не упоминалось, было то, что мисс Смайли была беременна, очевидно, от кого-то из студентов или преподавателей. Я играю в детектива, хотя опереться, кроме черепа и старых газет, мне не на что, но я знаю, по крайней мере, одну вещь, до которой полиция тогда не докопалась. Это было бы в руках опытного судебно-медицинского эксперта неоспоримым доказательством того, что Летиции Смайли больше не было в живых. Наутро, после того дня, когда ей преподнесли венец королевы сирени, в ее постели обнаружили куклу, сделанную из скатанных махровых полотенец. А головой куклы служил футбольный мяч, подаренный ей поклонником в Юнион-колледже в Скенектеде. На нем была надпись «Юнион 31, Хобарт 3». И все, ищи ветра в поле. Для опознания черепа дантист не понадобился бы, чей бы он ни был, его обладателю или обладательнице не пришлось запломбировать ни одного зуба. Кто бы ты ни был, зубы у черепа были отличные. Но найдется ли живой человек, который мог бы сказать нам, были ли у Летиции Смайли, а ей сейчас в 2001-м самой сравнялось бы 100 лет, отличные зубы? Так идентифицировали личность наиболее исковерканных трупов во Вьетнаме по испорченным зубам. Говорят, что для убийства самого ужасного из всех преступлений срока давности не существует. А сколько лет сейчас было бы ее убийце? Если это тот, про кого я думаю, ему было бы 135. Думаю, это был никто иной, как Кенсингтон Барбер, проректор тогдашнего Таркингтона. Свои последние дни он провел в больнице для умалишенных штата в Батавии. Я думаю, что именно он, имея право проверять постели и в женских, и в мужских дартуарах, сделал куклу с футбольным мячом вместо головы. Я думаю, что Летиция Смайли к тому времени была мертва. А в газете официально сообщалось, что куклу нашел проректор. Медицинский эксперт из полиции штата счел странным то, что на черепе не осталось волос. Он решил, что череп был аскальпирован или сварен перед тем, как его зарыли, чтобы труднее было узнать, чей он. А что узнал я? Что Летиция за свою короткую жизнь успела прославиться длинными золотыми волосами. Статейка в газете о соревнованиях по бегу полна упоминаний о ее длинных золотых волосах. Да, и в той же газете Кенсингтон Барбер является единственным источником, утверждавшим, что Летиция Смайли пережила глубокую трагедию после бурного романа с мужчиной, значительно старше ее, из Сципиона. Проректор хотел бы знать его имя, чтобы полиция могла его допросить. В другой раз Барбер сказал репортеру, что он собирался поехать с семьей в Европу, но останется в Сципионе только ради того, чтобы по мере своих сил прояснить таинственные обстоятельства исчезновения Летиции Смайли, поразительная преданность долгу. У него была жена и двое детей, и он отправил их в Европу одних. А так как городок летом был практически пуст, не считая небольшого штата обслуги, находившегося под его началом, то ему ничего не стоило отослать рабочих в другой конец городка, пока он в полной безопасности захоранивал расчлененное тело Летиции в ямке, вырытой, возможно, приспособлением для рытья ям под столбы. С моим опытом в том, какие фокусы-покусы устраивают в общественной и политической жизни, какой сплошной треп, вся недавняя история нашего правительства, невольно задаешься вопросом, а не было ли и тогда, в 1922-м, кое-кого, кто мог так же просто сложить 2 и 2, как я теперь? И таких людей было много. Но ради поддержания репутации самого основного бизнеса в Сципионе, а именно колледжа, все как один молчали. Кенсингтон Барбер стал жертвой нервного срыва в конце того же лета и был отправлен, как я уже говорил, в Батавию. Тогдашний президент колледжа Герберт Ван Эрсдейл, не связанный родством с жуликом-механиком Уайти Ван Эрсдейлом, считал, что проректор свихнулся от непосильного напряжения, связанного с неустанными усилиями разгадать тайну исчезновения златовласой королевы сирени.